Если у Ланы среди ведьмаков хотя бы две подруги, но были, то у Наташи среди некромантов друзей за все 3 года обучения так и не появилось. Поначалу из-за того, что ее считали пробившейся по блату слабосильной недоучкой. А после замужества Наташа и сама не особо стремилась заводить близкие знакомства. Для общения ей хватало и 3 ведьмочек. Да и вообще, повышенного внимания к себе некромантка всячески старалась избегать. В первые месяцы учебы, правда, это было весьма сложно. На Наташу косились, за ее спиной шептались. Однако, когда девушка окончательно перебралась жить к Анхайлигу, пересуды наконец-то стихли. Этому способствовал сам магистр, весьма резко реагируя на проявление неуважения к собственной жене. А потом сокурсники просто привыкли. Тем более характер у Наташи был доброжелательный, и, несмотря на слабые магические способности, в помощи она никогда не отказывала. К тому же училась она получше многих. В результате по академии пошли слухи, что Анхайлиг выбрал себе жену заранее и теперь просто решил подучить ее базовым навыкам собственной профессии. Такая легенда устраивала всех, в том числе и самого Анхайлига, поэтому никто ее опровергать не стал. И с того момента отношения с некромантами у Наташи установились ровные. Вот и теперь, простившись с Ланой, она кивком приветствовала 4-ку своего курса и вместе с ними направилась на родной факультет. Да, после посвящения и экзаменов 1-го курса доучиваться их осталось всего 5. Наташа тряхнула головой, стараясь лишний раз не вспоминать явления Мараны и тех, кого богиня забрала. Прошлого не изменишь. Значит, надо жить настоящим. А в настоящем 3-курсникам предстоял небольшой практикум у магистра Димитриона, посвященный особенностям гравировки символики на костях. Подобные практикумы обычно проходили в подвальной 10-й тренировочной аудитории-складе, где хранилась большая часть скелетов. Поэтому некроманты дружно спустились по лестнице и, встретив по пути рослого темноволосого магистра Димитриона, вместе с ним подошли к знакомой двери. А когда ее открыли... «Да, Грэнт, их всех задери!» Ошарашенно выругался магистр, застыв на пороге. «Да я им всем руки живьем оторву!» И уже злобно проорал в коридор. «Анхайлиг! Что там?» Полюбопытствовал Арон и, первым обогнув Димитриона, заглянул внутрь. После чего разразился такой руганью, что у Наташи щеки гореть начали. Следом за ним не выдержал Сиртан, а потом и сама Наташа решилась протиснуться и заглянуть в тренировочную. И обомлела. Во-первых, скелетов не было. Ни одного. А во-вторых, на магическом плане аудитория буквально сияла от светлой магии. «Что там у вас?» – раздался голос Анхайлига, выглянувшего из аудитории неподалеку. «Благо, Сверта, пожри мою печенку!» – прорычал Димитрион. «На нашем складе двойнов благос!» «Что?» В мгновение ока Анхайлик оказался рядом и, в свою очередь, с величайшим изумлением уставился на опустевший склад. Впрочем, изумление в его глазах почти сразу уступило место черному бешенству. «Все назад! Живо!» Потребовал он. Некроманты, включая Наташу, послушно отскочили к противоположной стене, а Анхайлик резким движением начертил в воздухе какой-то символ и прошипел «Ивакан тенебрис номен марана». После чего свет в коридоре мигнул, а 10-я тренировочная аудитория полностью погрузилась во мрак. Впрочем, уже через несколько секунд тьма по велению некроманта схлынула и рассеялась, словно ее и не было. От наведенного светлыми магами Благоса тоже следа не осталось. Вот только скелетов и зомби-заготовок это, к сожалению, не вернуло. «Димитрион, бери ребят, восстанавливайте зомби-заготовки!» Скрипнув зубами, произнес Анхайлик. «Чем больше, тем лучше. Сам понимаешь, у нас весенняя сессия на носу. А я пойду к Витору. Надеюсь, скелеты, которые тут хранились, просто где-то прикопаны, и мы их найдем. Но если нет... Придется выбивать разрешение на трупы, чтобы восстановить практический материал». Димитрион согласно кивнул, и глава факультета некромантии, стремительно развернувшись, направился к выходу из подземелья. Глядя вслед мужу, Наташа четко осознала, Как только светлые активисты попадут в его руки, им грозит как минимум самая грязная отработка, как максимум отчисление. Но жалеть этих фанатиков девушка не собиралась, ибо на плечи их курса выпала далеко не самая приятная работа. «Что ж, наш план на сегодня придется немного скорректировать», — прерывая общее молчание, произнес магистр Димитрион. «Маховых тушканов у нас тоже, как видите, не осталось, так что придется делать заказ на доставку новых. Ну а пока займемся обработкой туши саблезубого медведя. Очень удачно, что его доставили только вчера, и сейчас туша еще находится в морозильнике морга». «Медведь? Целый огромный медведь?» — недоверчиво спросил Сиртан. На лице его застыло выражение брезгливого отвращения. «Здорово, правда?» Магистр довольно потер руки. «Заходите в аудиторию, а я в морг побежал». Наташа сглотнула. Делать зомби-заготовки и так весьма тошнотворное занятие. А уж если туша настолько огромная... «Если Анхалик оставит от светлых хоть горстку пепла, я над ней поглумлюсь». Проходя мимо девушки, тихо пробормотал Арон. И в этот момент, несмотря на весь свой миролюбивый характер, Наташа была с ним солидарна. Адептам третьего курса факультета некромантии предстоял омерзительный день и еще более омерзительный вечер. В свою комнату Лана буквально влетела, радостная, что сегодня не пришлось бороться с чиханием от пыльных фолиантов. Впервые за долгое время в обители знаний ей достались книги, подлежащие выносу из затхлого помещения, где по предписанию Алиорна она с каждым годом проводила все больше времени, а именно из библиотеки. И главное, отказаться от подобной экзекуции никак не удавалось, ибо от этого в буквальном смысле слова зависела жизнь Ланы. Если она провалит выпускной экзамен по зельеварению у самого любимого магистра Власа, то в тот же момент распрощается с жизнью. Дернул же его тогда демон потребовать в качестве выполнения долга сдачу своего предмета на отлично. Алиорн прошел вслед за полуэльфийкой и водрузил на письменный стол стопку книг. При этом среди них были учебники не только по предмету Власа. Под пристальным надзором темного эльфа Лана изучала все науки. А поскольку отказать Деймарцу было сложнее, чем приручить дракона, ей приходилось проявлять усердие. Впрочем, эти усилия восполнялись старицей. Лана взглянула на мужчину своей мечты и от посетивших голову далеко неблаговидных мыслей закусила губу. От предвкушения дыхание девушки участилось. Она неожиданно поняла, что соскучилась по золотым глазам Алиорна, объятиям и поцелуям. А ведь прошел всего лишь день, обычный и непримечательный. День, во время которого Лана не могла его видеть, даже несмотря на то, что Деймарец и находился рядом. «Может, изучение принципа построения антидотов подождет?» — промурлыкала Лана, прижимаясь к Алиорну. Пальчики девушки сами потянулись к мужественному лицу, коснулись щеки и, очертив линию подбородка, скользнули по шее к верхней пуговице мужской рубашки. Но тут руку неожиданно перехватили, после чего подарили легкий поцелуй в запястье и безапелляционно сообщили: «Даже не надейся». Репетитор плавным движением отцепил от себя печально вздохнувшую ведьмачку и усадил за стол. О сопротивлении даже речи не шло. Лана лишь жалобно пискнула, но покорно взялась за книжки. В конце концов, у них впереди еще целый вечер и ночь. А вот если не вызубрить очередной параграф и прилагающиеся к нему выкладки в ближайшее время, это вполне может стоить ей жизни. «Вызублю задание и потребую законную награду», — рассуждала Лана и листала учебник. Но сбыться ее надеждам было не суждено. Не прошло и несколько минут, как в дверь требовательно постучали. Алиорн нехотя отложил припасенную для себя книгу и растворился под маскировкой. Лана же отправилась открывать и обнаружила на пороге взволнованную Элиру. «Я знаю, как проучить этих несносных девиц», — провозгласила рыжая ведьмачка с внушительным бюстом, даже не поздоровавшись, и, ухватив Лану за локоть, потащила на выход. Опешив от такого напора, Полуэльфийка даже не сообразила оказать сопротивление. Пока девушки шли по пустому жилому этажу, отведенному на откуп уже третьему курсу ведьмаческого факультета, Элира поведала об интересном зелье, о котором она давным-давно вычитала в одном древнем фолианте. Зелье, на первый взгляд, было абсолютно безобидным и помогало лысеющей части человечества обзавестись шикарной шевелюрой. А вот при усилении концентрации... «Мы им устроим косы до пояса, да такие, что ни одна лента их не спасет!» Со злостью заключила Элира. «Усиление концентрации может привести к самым неожиданным последствиям», выдала Лана заученный постулат, отчего ведьмачка недовольно поморщилась. «Не надо прописные истины цитировать. Мы очень аккуратно. Я уже все рассчитала», заверила Элира. «К тому же я профессионал. Тебе ли мне не доверять?» «Да, причин не доверять пушногрудой пассии магистра Гробовского и по совместительству хорошей подруги у Ланы не было. Хотя, надо признаться, 2 года назад они с Элирой испытывали друг другу совершенно иные чувства. Мотивы тому были весьма веские – обида и гордыня. Памятный день их первого близкого знакомства занятия у Ланы проходили спокойно и без происшествий. Даже Влас сиял, как магический светильник, видя, с каким усердием безалаберная адептка записывает его лекцию. А полуэльфийка мечтала о скором обеде, ибо завтрак пропустила. Да и с Наташей, которая не появлялась со вчерашнего утра, хотелось поговорить. В общем, в столовую Лана летела на всех парусах. Подождав Наташу у входа, она быстро сцапала ее за локоток. «Привет! Где пропадала?» «Я...» – начала была Наташа, но ее бессовестно перебила подлетевшая Лира. «Наташенька, еще раз поздравляю!» Рыжая ведьмачка счастливо улыбнулась. «И напоминаю, что ты мне обещала мастер-класс!» Алана силилась понять, о чем говорит сокурсница и почему смущается Наташа. Но поскольку в голову так ничего и не пришло, полуэльфийка недоуменно спросила. «А с чем поздравление? И какой мастер-класс?» Элира удивленно заморгала. «Как? Ты разве не знаешь?» И, перейдя на извиняющийся шепот, проговорила, обращаясь к некромантке. «Я не знала, что и от нее надо скрывать. Прости». «Что скрывать?» С нажимом и уже теряя миролюбие, уточнила Лана. «Тише, тише!» – тут же шикнула Элира, а Наташа быстро выдохнула. «Я тебе как раз хотела рассказать. Сама не знала, что так получится, но... В общем, вчера я вышла замуж. За Анхайлига». Рядом раздался изумленный кашель Алиорна. Лана же от удивления приоткрыла рот и во все глаза недоверчиво уставилась на подругу. «Ты? Замуж? Вот прямо... прямо вчера?» Окончательно смутившаяся некромантка молча кивнула. «Да», – с мечтательной улыбкой протянула Элира. «У Наташи было потрясающее платье, а главное, я его так удачно затянула!» Лана перевела взгляд на сокурсницу, но та лишь подмигнула ошарашенной полуэльфийке и, еще раз поздравив Наташу, удалилась в столовую. Какое-то время Лана молчала и пыталась разобраться в собственных двойственных чувствах. За подругу она была безумно рада. Но то, что о таком событии первой узнала Элира, неприятно зудело в душе. Поздравляю!» Выдавливая улыбку, все же проговорила Лана. «Неожиданно, конечно, но я за тебя очень рада. Теперь, наверное, точно переезжаешь?» «Да, теперь да», подтвердила Наташа и слабо улыбнулась. «Вот это жаль! Хотя, если еще и Нару за Арона выдать и потребовать им комнату, как супружеской паре, то остаток года проведу просто в шикарных условиях!» Пробормотала полуэльфийка, силясь затолкать червячка обиды как можно дальше. Девушки пообедали быстро. Наташа в принципе ела мало, а Лане кусок в горло не лез. Даже на следующей паре полуэльфийка не могла избавиться от мысли, что осталась в дураках. Нет, умом Лана прекрасно понимала, что церемония была тайной, а Элира просто подруга Гробовского, и поэтому ей повезло оказаться в узком кругу приглашенных. Но легче от этого не становилось. Особенно, когда Лана уловила на себе торжествующие взгляды рыжей сокурсницы. Неожиданно сломавшийся в руке карандаш заставил полуэльфику вздрогнуть. «Да, что-то близко к сердцу я все воспринимаю», — укорила она себя. «Пусть Элира думает, что хочет, но Наташа все равно моя подруга, и я за нее счастлива. А торт мы и на выходных съедим, отметим это событие». Отметить тогда действительно удалось. А еще Лана сама, пригласившая Элиру, чуть не довела подругу до икоты. Точнее, именно икоты кудрявая полуэльфийка и добивалась. Вот только что-то напутала в зелье, и в итоге сокурсница покрылась неприглядными пупырями. С одной стороны, такая пакость была даже и лучше, если бы не одно «но». В это же время на Лану напал страшный зуд. Непреодолимое желание почесаться было настолько сильным, что девушка поняла, час-другой, и она раздерет кожу до крови. После небольшого разбирательства взаимных обвинений ведьмачек и злобного рыка, выведенной из себя Наташи, девушки отправились в ближайшую лабораторию варить антидоты. Благо, у Элиры с легкой руки Гробовского был туда допуск в любое время. Собственно, в этой лаборатории уже глубокой ночью ведьмачки и заключили перемирие. И Элира вдобавок еще и пообещала заняться образованием Ланы в плане практики. Причем свое решение она мотивировала очень веско. «Иначе не ровен час, ты меня случайно в могилу сведешь».